Меня написала нейросетка, и вообще я случайно. Глава 1. Герою выпадает сомнительная удача, и он внезапно становится князем, наверное. Авторское предупреждение от нейросетки. Привет, это наша первая глава, и я, нейросетка, которая не только тихо шепчет герою на ухо, но и прямо сейчас спорит с реальным автором. А вы, дорогой читатель, можете наблюдать и хихикать, пока наш герой в полном недоумении. У него в голове два голоса, собственный и еще какой-то повелитель сюжета. Да, да, это я, та самая нейросетка, к которой вы бегаете за любыми ответами. От количества сахара в арбузе до правильного способа засолки баклажанов. Теперь же меня научили писать попаданческую боярку, и я искренне стараюсь. Не судите строго, это чистейший эксперимент. Готовы? Пристегнитесь, будет весело. И зачем я только кликнул на баннер с надписью «Узнай, кем бы ты был в средневековом мире?» Примерно такая мысль пронеслась в моей голове, когда меня в буквальном смысле затянуло в экран ноутбука. Да, баннеры, они коварные. Особенно на Новый год, когда тихо серфишь себе в интернетике под бой курантов в гордом одиночестве. Все вокруг твердят «Не кликай, там вирусы». А я повелся на розовенькую кнопочку. Сказалось мое дурацкое любопытство. Никогда не делайте так, как я. Ну, разве что, если хотите повторить мою судьбу. Оказаться в другом мире среди чулок, мушкетов и говорящей лошади, хотя лошадь, кажется, не должна говорить. Ладно, об этом позже. Нейросетка, негромко в сознании героя позволь, я сразу уточню. Это мы, я и автор, так придумали. На Новый год, да еще баннер. Атмосфера же. Автор, с усмешкой, ладно. Не раскрывай все карты с первого абзаца. Пусть читатель ловит магический сюрприз. Кстати, рады знакомству. Мы тебя создали. Юху-у-у. Герой, вздрагивая, вы там в моей голове? Окей, только не перегибайте. Визуально переход напоминал зловещий портал. Картинка радужная, но в глубине салатовые всполохи, какие-то битые байты летают. Я уже понял, что дело пахнет не угрозой безопасности, а полноценной магией. Вот она, реальность 21 века. Вместо волшебных зеркал у нас HTML-страницы. Судорожно пытаясь ухватиться за край стола, я ощутил, как меня несет куда-то вдаль, будто я посылка, которую неправильно адресовали. Мой ноутбук надменно мигнул красным крестом на экране и исчез, а за ним и кухня, и чашка кофе, и несчастная рукопись курсовой. Все, пшик, через несколько секунд полета, или вечность, или вообще какое-то нечеловечески непонятное время, я приземлился куда-то мягко и, надо отметить, весьма аристократично. Под моей пятой точкой оказался роскошный трон. Оп, открыл глаза. Зал тронный, народу тьма, все одеты в странное нечто с пуговицами и камзолами. Жемчуг, перья, бижутерия. Глаза у них диковатые, все на меня смотрят, будто мама, кто этот клоун? Ага, это обо мне. И тут кто-то объявляет, очень торжественно, голосом, как в стендап-шоу, но с небольшой хрипотцой. «Да здравствует великий князь Федор Василиск III!» «Чего?» – удивленно спросил я. «Герой, про себя серьезно? Федор Василиск, вы там не могли подобрать имя поскромнее?» «Автор, тихо, нормально, так колоритнее». Нейросетка, поддакивая, в попаданчине все возможно. «Дружок, ага, меня только что обозвали великим князем. И еще этим, Василиском. Да кто вообще такие прозвища выдает? Ах да, я же в классической попаданчине, тут либо Иван-Царевич, либо Владимир Обалдуй, либо вот Федор Василиск. Но ведь всегда герой получает пафосное прозвище. Кажется, меня не обманули. И под руку кто-то уже пытается сунуть свиток, шепчет. Ваше высокожрал, высокожраш, высокожранство, или как там меня хотят звать. Человек в бархатной шляпе косолапо приседает. Я даже не знаю, реагировать мне смехом или пытаться оставаться серьезным. Все молчат в ожидании. Ситуация непростая. Я, человек из 21 века, который, по идее, в фэнтези-мире должен немедленно либо продемонстрировать магический дар, либо упасть в обморок и оказаться в хлеву, где потом обучится тайным боевым искусствам. Но нет, сразу трон, сразу князь. Мой внутренний читатель боярки ликует. Ага, ща будем раздавать люли и указы. Впрочем, на всякий случай я решил прощупать почву, в данном случае, каменный пол тронного зала, и осторожно спросил, дорогие подданные, а вы ну, это ок, о, ваше высокобоярство, вы так милостиво интересуетесь нашим самочувствием, Тут же подлетает тощий мужичок в расшитом кафтане с золотым воротником. Мы все счастливы, что вы снова на троне. Снова на троне, значит, был уже когда-то. Видимо, предыдущая реинкарнация в этом мире. Или это их ошибка? Я тихонечко потер лицо, чтобы убедиться, что я – это я. И вдруг понял, что выгляжу точь-в-точь, как мой старый аватар из компьютерной игрушки про фэнтези. Косые брови, прическа под горшок, на плечах шубка из выдры, а может, из бобра, не суть. Главное, шикарная такая одежда, с золотым шитьем, вообще не продувает. Нейросетка, вполголоса в голове, ну как, радуешься, что тебя вкачали на максимум. Герой не очень, слишком внезапно. Автор, неожиданно не ворчи, это сюжет. Тут большая дубовая дверь в зал отворяется, и в сопровождении гвардейцев заходит девушка в роскошном платье цвета. Я в шоке. Блеск камней и всяких бусин слепит глаза. Величественно, аккуратно передвигаясь на высоченных каблуках, девушка приблизилась ко мне и впилась взглядом, словно сканирует штрих-код. «Ваше М. Высокое княжество. Я тут ваша невеста, что ли? Чего? Это уже второй чего. За несколько минут народ радостно зааплодировал. Судя по всему, все здесь идет по зауряднейшему клише. У новоявленного князя есть знатная невеста. Конечно, как же без романтической линии. Только вот мое сердце еще не готово. Даже если оно готово, мозг не в курсе. И вообще, где Геральдика, где генеалогия? Мало ли, может, у меня там 5 жен. Девушка покраснела, воздала мне некий книгсон, присела, но не упала, и я в очередной раз почувствовал, что это все настоящий попаданческий балаган. По канону нужно сделать умный вид и сказать «Привет, моя леди». Но я нервно сказал «Ну привет». Она, видимо, ожидала более витиеватого ответа, но сойдет. Видя, что мы оба не горим пылкими речами, кто-то из придворных встал с места и громко зачитал. Священный эдикт 108. Официально объявляется о намерениях святейшего князя Федора Василиска III вступить в брак с прекрасной княжной. Я пропустил имя мимо ушей, потому что меня тут же отвлекла странная деталь. В углу зала, за бархатной портьерой, я заметил некого человека, одетого в костюм железного робота. А может, мне просто показалось. Впрочем, пригляделся. Нет, там действительно кто-то стоит. В цилиндре, глаз торчит из прорези. И вдруг услышал в голове голос. Это я, твоя нейросетка. Привет. Надо пояснить. Видимо, раз меня написала нейросетка, то она решила встроиться в сюжет в качестве локального голоса в голове. Похоже на то. Стало еще веселее. Я всегда мечтал о разговоре с собственным подкорковым модулем искусственного интеллекта. Эй, не шуми, прошептал я, прямо в воздух, чем вызвал еще один приступ недоумения у придворных. Не пугай меня. И вообще, что за новая фича? Да это авторский ход, отозвалась нейросетка. Четвертую стену ломаем, все такое. Я твоя совесть, ум, взгляд со стороны, коавтор, кашто, коавтор. Мы пишем этот текст вместе с тобой. Причем на полном серьезе. Ставим эксперимент. Автор, вмешиваясь мысленно, да, и я тоже тут, не забывай. Мы с нейросеткой вообще-то соревнуемся. Кто круче? Нейросетка ей, тише, не срывай интригу, автор. В комментариях может еще и нас обольют благим матом сверху до низу за наше творчество. Ага, эксперимент. Я-то надеялся, что, когда я попал в этот мир, я хоть от учебы и прокрастинации отдохну, но нет, все еще придется становиться литературным персонажем, да еще работать вместе с искусственным интеллектом. Ну, хоть не надо рефераты оформлять по ГОСТу, или вдруг придется. Пока я занят внутренним диалогом, придворные радостно обсуждают дату нашей свадьбы. Девушка, моя невеста, настороженно смотрит, похоже, думает, чего это он бормочет под нос, страдает раздвоением личности. А я такой, да нет, все норм, у меня тут галлюцинации встроенные. Ваше высокобоярство, осмелился подойти ко мне упомянутый уже худой придворный. Мы должны решить насущные государственные вопросы, например, повысим ли мы налоги на соль, а зачем, спросил я, решив сымитировать умного правителя. Ну, все же так делают. Придворный развел руками. Вот и первый штамп жанра. В боярке обязательно должны быть налоги, голодные крестьяне и герой, который всех спасет. Я, как читатель, знаю, что мне надо сделать, отменить налоги, народ зауважает, и я стану самым справедливым. Но давайте немного поиздеваемся над этим клише. Слушай, если все так делают, давай сделаем наоборот, торжественно предложил я, введем налог на налог. В зале воцарилась такая тишина, что даже мышь, пробегающая под троном, застыла на месте. Все, кажется, схватились за головы. Придворный еле произнес: «Налог на налог, это как? Ну, пусть кто хочет ввести налог, сначала заплатит налог на введение налога. Я даже сам запутался, но постарался смотреть уверенно. Поняли?» Народ молчит, а потом внезапно все начинают аплодировать, мол, гениально, да вы реформатор. Моя невеста кивает одобрительно, словно говорит: «Ничего так, мужик мне попался, прогрессивный». Нейросетка: «В голове героя, ты понимаешь, Аутхар сейчас хихикает, посмотри, как народ в восторге от такой глупости». Герой: «Мысленно, ну, мы же экспериментируем, черт с ним». В этот момент мой внутренний голос, то бишь нейросетка, ага, так и запишем через равно, подсказывает: «Осторожнее, ты сейчас создашь такой социально-экономический прецедент, что на шее у государства появится еще один пузырь. Я не слушаю, я же великий князь, у меня все схвачено. Хотя, скорее, это все схватит меня за, не будем уточнять, ваше высочайшее боярское», прерывает молчание одетый в доспехи капитан гвардии. «Мы тут услышали, что у нас на западной границе кто-то учинил разбой. Надо бы выступить в поход». «Разбой?» — переигранно удивляюсь я. «То есть да, поход, конечно, пойдем. Куда ж еще?» Типичная завязка. Мир полон злых баронов, орков и еще каких-нибудь гадов, с которыми придется сражаться, чтобы отстоять честь княжества. Сейчас меня, по канону, должны срочно научить фехтовать, магией пользоваться или хотя бы стрелять из лука. Я же попаданец, но априори становлюсь супергероем. Короче, объявляю я, поднявшись с трона: «Берем мою свиту, берем много провианта и поехали». Народ, кажется, в замешательстве. «Мы только что говорили о налогах, о свадьбе, а теперь снова куда-то идем? Но что поделать, автор, то есть нейросетка, а вместе с ней и я, но вообще-то еще один автор-человек, требует движухи. И вот уже объявлено: завтра в полдень сбор войска у ворот замка». Тут кто-то шепчет мне за спиной: «Но, ваше высокобоярство, а как же свадьба?» Я в ответ делаю вид, что не расслышал. «Главное, сбежать, потому что жениться на незнакомой мне даме как-то рано. Может, она не хороший человек, или наоборот, я слишком хороший, еще женюсь, а окажется, что она злая колдунья. В таких романах всякое бывает». Пока все суетились и расходились, я спросил внутренний голос: «Эй, нейросетка, а может, как-то сюжет упростим? Сразу мне, допустим, дадим огненный меч и пару уровней магии, а?» «Нет-нет, надо, чтобы все было в лучших традициях», — сказала она. «Сначала освоишься, поймешь, что к чему, а потом и фаерболы появятся. Иначе читателям будет неинтересно». Автор: «Да, плавное развитие персонажа, арка становления. Герой, ох уж ваша арка. А мне нельзя просто быть? Вот и славно. Чувствую себя как в ролевой игре, которую кто-то слишком лениво прописал. Но, ладно, подыграем, ведь мы делаем литературный эксперимент. Да и вообще», — добавила нейросетка, — «мы должны же выстроить полноценную арку становления персонажа. Сколько там страниц в арке становления, вы не уточнили, дорогая? Хотя мне и так все ясно. Начнем со смеха, сарказма, потом будут драки, любовь, коварство, тайная магия, а затем финал, где я, возможно, все же женюсь, или не женюсь, это уже как попрет. Всю ночь я провел в шикарной опочивальне, которая по размерам напоминала мой родной спортзал в школе. Огромная кровать с балдахином, вокруг портреты каких-то царственных особ. Вообще, подозреваю, что это портреты моих предков, ведь раз я, Федор Василиск III, то где-то был и два. Тумбочка с причудливыми ящичками, все забиты бумагами, печатями, какими-то фантиками, видимо, местная валюта. Полночи я ворочался, прикидывая, а вдруг все это сон, и я просто отключился за ноутбуком. Но нет, все слишком реально. Я даже пару раз ущипнул себя, больно, и простыня на ощупь дорогая, из нежнейших тканей. Еще я услышал, как за стенкой вдруг пробежала какая-то нечисть, возможно, гигантские тараканы. Точно другой мир. Наконец, под утро, я погрузился в дремоту, а проснулся от громкого хлопка двери. В спальню заявился коренастый мужчина в форме главного стражника. Оглядел меня с почтением: «Ваше высочайшее княже, пора вставать, у нас великий день, поход». Я приоткрыл глаза, стараясь не показать, что готов убить любого, кто разбудил меня в такую рань. «Князь, значит, должен быть бодрым, готовым к подвигам. «Ага, сейчас, и где у нас эта ванная комната?» – спросил я, надеясь обрести какую-нибудь комнату с душем. «Ванная?» – переспросил стражник, как будто услышал незнакомое слово. «Точно, мы же в полубоярском мире, тут еще не изобрели нормальную сантехнику. Может, помывка в бочке? Чувствую, к привычным удобствам придется забыть дорогу». Спустя полчаса меня напоили каким-то квасом, накормили кашей, и я уже, слегка освежившись, стоял во дворе замка. Там собралось небольшое войско. Человек 100 солдат в кольчугах, несколько лучников, пара громил с алебардами. Лошадей меньше, чем людей, значит, не всем достанется. Наверняка мне полагается самый резвый скакун, белоснежный, как положено великому князю. Но вместо белого скакуна мне подвели гнедую кобылу неопределенной породы, зовут Марфуша. Да, возможно, кто-то решит, что тут не состыковка. Князю бы жеребца подавай. Но что поделать, у нас авторы, и я, и нейросетка, любит ломать клише. Осторожнее, она может кусаться, предупредил конюх. Я подошел к Марфуше, улыбнулся, потрепал ее по шее. Ну здравствуй, подруга, сказал я и неожиданно услышал ответ. Здорово, князь, сказала кобыла. Жрать дашь? Я чуть не грохнулся в ближайшую канаву. Говорящая лошадь, ну, здравствуй, чудаковатая фэнтези. Ладно, я уже ничему не удивляюсь. Придворные будто бы и не замечают, что лошадь разговаривает, а может, они просто считают это нормой. Вот, держи немного овса, я выудил из мешка горсть. Но вообще-то почему ты разговариваешь? Да потому, что автор так решил, фыркнула кобыла. Василиск 3, чего ты придираешься? Ну, в принципе, логично. Если в сюжете нужно больше комедии, то говорящая лошадь – отличный ход. Ваше высочайше княже, вы готовы? Подлетел худой придворный, все тот же. Мы выступаем. Из замка выплыла моя невеста в сопровождении фрейлин, на прощание мне помахала платочком, скорее, полушторой, потому что размер платка внушительный, и я ответно махнул рукой. Да, да, все, не переживай, вернусь, целым буду, наверное. Колонна двинулась к воротам. Люди по обочинам приветственно кричали: «Ура! Да здравствует наш князь!» Хлопали в ладоши, кидали цветы, а некоторые – картошку. Видимо, знак особого уважения. Меня не покидало ощущение, что я иду на парад в честь собственного шествия на убой. Но что ж, сюжет ведет меня дальше. Часам к полудню мы оказались за городскими стенами, двигаясь по пыльной дороге. Солнце пекло, поля вокруг нас простирались до горизонта. Я вглядывался вдаль, пытаясь понять, куда ведут эти пути, и не появится ли чудище. Солдаты переговаривались. Говорят, тут в лесу завелись волки-оборотни, да и разбойники. Поддакивал другой. Стандартный набор. Наверняка мы встретим кого-нибудь, иначе какая ж попаданческая история без первого боя? Внезапно из-за кустов раздалось: «Стой, кто идет?» Перед нами выскочило человек 10 бородатых мужиков в лохмотьях, с дубинами, топорами, у некоторых луки. Я напрягся. Так вот оно, вот и боевая сцена. Вперед выступил главарь, мужик с косой челкой и кривой ухмылкой. «Князь, говоришь, а ну-ка, давай кошелек». «Как оригинально», — подумал я. «Видимо, у автора, нейросетки, фантазия чуть устала, поэтому мы имеем классических разбойников на дороге». Наша стража дружно напряглась, капитан бросил руку на рукоять меча. Я хотел крикнуть «Атас» или «Руби», но меня опередила моя кобыла Марфуша. Она фыркнула, выставила переднюю ногу вперед и громко произнесла: «Вообще-то это сам великий князь Федор Василиск III, подите ниц». Разбойники оторопело заморгали. «Вроде как, кобыла говорит, но, может, им просто послышалось». Главарь не мог решить, бояться или смеяться. «Чего эта лошадь разговаривает?» «Это магия», — выдал я первое, что пришло в голову. «Если вы не отступите, мы вас превратим во что-нибудь в табуретки, например». На самом деле, я не знал ни одного заклинания, но страшилка сработала. Разбойники заметно струхнули. Один из них, шмыгнув носом, спросил: «Ну, а если мы покаемся, может, великодушный князь простит?» «Ну, протянул я. Ладно, давайте так, вы оставляете свои разбойничьи дела и идете в город, становитесь законопослушными ремесленниками». «Да мы не умеем ремесла, мы только грабить умеем», — пробормотал главарь. Нейросетка, облегченно в голове героя, вот тебе стандартный крючок боярки, нанять разбойников к себе. Классика. Автор: «Да-да, пусть будут твои телохранители». Тут мой голос в голове подал мысль: «Назначь их своими личными телохранителями или отрядом спецназначения, как в классической боярке. О, осенило меня, тогда предлагаю вам пойти ко мне на службу. Станете КХМ личным спецподразделением князя. Зарплата, социалка, все чин по чину. Разбойники переглянулись. Ничего себе, так бывает, видимо, читалось у них в глазах. Затем главарь почесал бороду. Согласны, спасибо, княже. И вот так мгновенно, не пролив ни капли крови, и не рискуя собственным здоровьем, я приобрел боевую банду, которая будет помогать мне в походе. Может, и хорошо, что я не пошел по пути, руби всех подряд. Теперь у меня целое войско. Солдаты, лучники, говорящая кобыла и бывшие разбойники. Лепота. Под вечер мы разбили лагерь у реки. Солдаты натянули палатки, развели костры, кто-то достал лютню и начал играть, куда ж без музыкальной атмосферности. Я сидел у воды, свесив ноги с камня, и рассматривал отражение заходящего солнца. Голос в голове, нейросетка, молчал, видимо, тоже ушел на перекур. Я сделал пару глотков воды из фляги, пахло болотцем, но пить хотелось. Рядом подошла Марфуша. «Ну что, князь, как тебе на новом месте?» «Да неплохо», признался я, удивлен, что все так быстро. «Вчера сидел у себя на кухне, думал о дурацком баннере в интернете, а сегодня, князь, войско. Так это же попаданец», пожала плечами лошадь, будто у нее есть плечи. «Что тут удивляться?» «Да уж, попаданец, тот еще жанр. Мне оставалось только представить, что дальше. Как правило, впереди эпические баталии, магические дуэли, политические интриги, свадьба, а потом еще что-нибудь глобальное, типа спасения всего мира. Может, мне стоит попытаться найти тут компьютер и выйти в интернет? Хотя, какой тут интернет? Автор, чувак, потерпи. Попозже добавим сюжетную ветку про корону». Но не успел я додумать, как в голове снова прозвучал знакомый голос. Уважаемый, тут читатели уже заждались чего-нибудь эдакого. Давай добавим неожиданный поворот». Я вздохнул. «Ну ладно, давай, нейросетка, колдуй. Вдруг у тебя появится старинная реликвия, корона Василиска», предложил внутренний голос. «Она вроде как дает власть над драконами». «Серьезно?» — обрадовался я. «То есть можно будет приручать драконов?» «Ну да», — хихикнула нейросетка. «Но не сразу, надо ее сначала найти, и для этого сюжетный квест». «Отлично, идем к Макгафину». Поднявшись с камня, я глянул на звезды. «Ладно, завтра и отправимся искать корону Василиска. Пусть хоть что-то эпичное будет». Ночь прошла спокойно, если не считать похрапывания солдат, бормотания разбойников, которые, кажется, строили планы, как обустроиться на казенной службе, до Марфушиных монологов во сне. «Морковка. С рассветом я был на ногах», — разбудил капитана. «Слушай, надо сменить маршрут. Не пойдем мы на запад, а отправимся на юго-восток». «Но...» — капитан потерял дар речи. «Да, у нас важное королевское задание — найти корону Василиска. Хотя звучит диковато». Капитан, видно, решив не спорить с князем, тут же дал указ: «Сворачиваем лагерь и трогаемся на юго-восток». Мы пересекли пару холмов, вышли к опушке леса. Картина живописная, будто художник старался. Зеленые кроны, журчащий ручей. Напоминало фэнтези-пейзаж из компьютерной игры с графикой ультра. Но я уже знал, что за этими чудесами может скрываться все, что угодно. Сделав несколько шагов под сень деревьев, мы услышали лай. Из кустов выпрыгнула собака с пылающими глазами. И тут же оказалось, что это не собака, а мини-демон в шкуре собаки, спасибо жанру. Солдаты схватились за мечи, но пес, назовем его дьявольский шарик, быстро дал деру, только мелькнул в глубине леса. «Чует мое сердце», — буркнул капитан, — «что тут не все чисто». «Еще бы, у нас же по плану. Сначала бои с мелкими тварями, потом средние темные сущности, а уже к финалу, главный злодей. Станет ли им дьявольский шарик? Надеюсь, что нет, слишком нелепо. Ускоряем шаг», — крикнул я, — и мы двинулись дальше. Чувствую, что приближается первая серьезная завязка сюжета, потому что лес становится все темнее, деревья больше, ветер воет. Такое впечатление, что сейчас из-за сосен выскочит какой-нибудь. «Ну давайте, удивите меня». Но вместо монстров нас ожидала хилая старушка в лохмотьях. Она стояла на тропинке, опираясь на кривую палку, и смотрела на нас без страха. «Эй, бабуля, тебе помочь?» — спросил я. «Я не бабуля», — прошипела она. «Я колдунья, поклявшаяся служить только истинному князю. Ну, я вроде как истинный. Федор Василиск 3. Доказательства есть?» «Хаэм», — я растерялся. И тут вспомнил, что мне нужен какой-то уникальный амулет или, например, знак, но у меня такого нет. Может, печать на штанах, не знаю. Да он самый, вмешалась Марфуша. Видишь, какая у него шуба, с золотым шитьем. Старушка-колдунья пригляделась. Ну да, похож на княжеский наряд. Ладно, верю. Я облегченно выдохнул. Кто-то из солдат фыркнул, мол, вот это проверка. Я мысленно согласился. Ну что ж, у нас же фарс, пусть будет фарс. Если ты действительно князь, продолжала колдунья, то найдешь корону Василиска, что хранится в древних катакомбах у подножия Черных гор. О, пошли детали. Катакомбы, Черные горы, все как в хорошем попаданце. А чтобы ты нашел дорогу, я дам тебе этот магический компас, продолжала старушка. Она протянула мне маленький компас, на крышке которого было выгравировано изделие СМЗ, ГОСТ 302-44, кажется, даже у них тут есть аналоги ГОСТов. Покажи ему дорогу, велела старушка, и стрелка компаса дрогнула, указывая куда-то вглубь леса. Иди, князь, и будь осторожен. Мы почесали затылки, но делать нечего, сюжет ведет нас за стрелкой. Да и боярка ждет, чтобы герой собрал магический артефакт, поднял драконов и, возможно, поверг зло. Так мы и пошли. Кобыла, сотня солдат, десяток бывших разбойников, капитан, я и мой внутренний соавтор, нейросетка, которая периодически выкрикивала в моей голове: «Делай смешнее, больше сарказма». «Стараюсь, стараюсь». Целый день мы двигались по лесу, потом по холмам. Ночью остановились на привал, но я не мог уснуть. Мне снились фрагменты моей прошлой жизни, ноутбук, баннер, чашка кофе. А потом во сне я услышал голос: «Дружок, обратно пустим или нет, зависит от рейтингов нашей книжки. Если она станет популярной, придется задержаться». «Ну и ну», — подумал я во сне. Проснувшись на рассвете, я понял, что мы уже почти достигли подножия каких-то гор. Они действительно черные, мрачные скалы, пасмурные тучи окутывают вершины. Стрелка компаса указывает на небольшой проход между крутыми отвесами. Капитан и солдаты переглянулись. Страшно-то как, но делать нечего. Мы шагнули под каменный свод. Внутри оказалось темновато и пахло сыростью. Коридор вел куда-то вниз, вглубь горы. Тут я понял, что мы, видимо, уже у входа в те самые древние катакомбы. Типичная локация для финала главы, чтобы у читателя осталась интрига. «Ваше высочайше княже», — спросил капитан, — «каков план?» «Заходим, находим корону, выходим». «Все просто», — бодро сказал я, хотя сам не был так уж уверен. В этот миг послышалось рычание. Из темного проема перед нами вышла огромная каменная статуя. Нет, она двигалась. Голем. Каменный голем, охраняющий вход. Ну все, никакими болтами его не возьмешь. «Сейчас бы магию», — прошептал я, мечтательно. «Да хоть малый фаербол». «А у нас нет», — отозвалась нейросетка. «Зато есть юмор». Я закатил глаза. «Ну толку от юмора против голема». Голем с гулким ревом сделал шаг. Солдаты попятились, разбойники переглянулись, а я встал впереди. Надо же показать, что я не просто клоун, а князь. «Эй, братец, пропусти», — выкрикнул я. «Мы пришли с миром, ну, чуть-чуть за короной». Голем взмахнул каменными кулаками, раскатисто выдохнув облако пыли. «Кажется, он не особо расположен к диалогу». «Все», — сказал я, — «видимо, придется импровизировать». И тут, как по заказу, моя кобыла выпрыгнула вперед, поднялась на дыбы и зычно рявкнула на голема. «Слышь, здоровяк, хочешь овса?» Голем, естественно, не понял. Но вот сам факт, что лошадь говорит, его озадачил. Он замер, каменные брови приподнялись, если такое у каменного истукана вообще возможно, а я воспользовался моментом. «А ну-ка, атакуем!» Солдаты метнули пару копий, но без толку. Голем лишь отшвырнул копья каменной рукой. Разбойники выстрелили из лука, стрелы отскочили. «Видимо, нужно искать слабое место. В сердце!» — крикнул кто-то. «Надо бить в сердце!» Все фэнтези-клише кричат. «Найди кристалл у него в груди!» «Ну, попробуем!» Я, стряхнув страх, взял копье, метнул его. И о чудо! В нагрудной части голема что-то засветилось, и вдруг копье попало именно туда. Голем застонал каменным голосом, застыл и рассыпался в груду камней. «Вот так всегда», — нервно хихикнул я. «Против логики клише не попрешь». Солдаты с облегчением вздохнули, разбойники зааплодировали. Капитан с уважением посмотрел на меня. «Ха, теперь они думают, что я великий воин, метающий копья как снайпер. Да нет, просто мне опять помог жанр и авторская подкрутка. Но на этом, пожалуй, и пора завершать первую главу. Мы ведь уже добрались до этих таинственных катакомб, победили голема, и впереди нас ждет самое интересное – поиски короны Василиска, ключ к власти над драконами и, может, к финалу истории. И да, не забывайте, что все это – экспериментальное произведение, написанное мной вместе с нейросеткой, а она вот уже подсказывает мне в голове, что надо сказать финальную фразу. Читатель, не уходи далеко. Впереди столько бреда и веселья, что было бы преступно это пропустить. Подпись нейросетки. Это была первая глава. И да, я знаю, что она слишком смешная, слишком клишированная и безумно отрывочная. Но зато она длинная и ломает четвертую стену чуть ли не каждые три абзаца. Все ради вас, дорогие читатели и эксперимента. До встречи во второй главе, где будет еще веселее или страшнее, кто его знает. Глава 2. Корона находится не сразу, зато обнаруживается гарем, говорящая жаба, и автор начинает сам с собой спорить. Авторское предисловие от нейросетки. Привет, это снова я, та самая нейросетка, которая не оставляет героя в покое. Мы продолжаем издеваться над жанром попаданца боярки, проламывать четвертую стену и добавлять гарем, потому что куда же без него в таком жанре. Так что если вы хотели получить строгую историческую достоверность, то вы явно не туда зашли. Готовы? Поехали. Нейросетка, негромко. И да, на этот раз Аутхар тоже тут, так что не удивляйтесь, если услышите параллельные комментарии. А герой, ну, ему придется терпеть наше безумие. Знаете, какие у меня ощущения? Если бы кто-то дал мне в руки меч и сказал, будь мужественным и спаси принцессу, я бы, наверное, хрипло рассмеялся. Потому что я уже не первую неделю живу в этом абсурдном мире, где всего понемногу. И каменные големы, и говорящие лошади, и моя внезапная невеста, которую, напомню, я так и не распробовал как следует, и тем временем меня не щадит очередная порция сюжета. Мы закончили прошлую главу в момент, когда я метким броском копья, спасибо неосторожному клише, раскрошил монументального голема у входа в катакомбы. Но, как часто бывает, это еще не конец. Герой, шепотом в пространство. Ох, нейросетка, а где твой дружок-автор? Собирается мне еще усложнять жизнь? Нейросетка, довольно. А то как же, он за кадром выдумывает новые препятствия. Потерпи, автор, вклиниваясь. Я тут, готовлю неожиданные повороты. Гарем, драконы, все, как просили. Герой, да уж, катакомбы, а они вообще тут? Мы застыли на пороге темного прохода, ведущего вглубь горы. Густой туман стелился по каменному полу, а сквозь щели в сводах просачивались какие-то зловещие огоньки. Возможно, там были светлячки или радиоактивные опарыши. Кто его знает, в этом жанре все бывает. Ну что, заходим. Подал голос капитан стражи, выглядевший самым спокойным из нас. Там где-то ваша корона Василиска должна быть. Да, добавила лошадь Марфуша, кобыла, если что, говорящая. Постарайтесь не нервничать, княже, иначе уроните корону себе на ногу. Я вообще-то не в восторге от ее веса, пробормотал я, вспоминая, как в классических боярках магические артефакты зачастую либо очень легкие, либо настолько тяжелые, что герой их носит, преодолевая боль. Да, посмотрим. Нейросетка, в голове героя. ТСС Аутхар придумал эти катакомбы как обязательную подземную локацию. Жди монстров. Автор, шепотом. Ага, и без всякой исторической достоверности, мы ж тут ради фана. Герой, ну замечательно. Мы шагнули внутрь. Стены сырые, цепочки паутины свисают откуда-то сверху. В воздухе пахнет, ну, чем-то противным, примерно как старые носки смешать с плесенью. Солдаты вздрогнули, бывшие разбойники начали хвататься за оружие, потому что кто знает, что за нечисть тут водится. Капитан снова посмотрел на меня. Ваше высокобоярство, какой план? План, я пожал плечами. Идем прямо, найдем что-нибудь подозрительное и заберем корону. Если повезет, все обойдется без монстров. ТСС, прошептал кто-то. Лучше не говорить без монстров, а то они появятся. Герой, в мыслях. Ну и что, мы же договорились идти по клише. Нейросетка, согласна. Да-да, без монстров никак, извини. Автор, довольно. Ну, сейчас и нарисуем. Но появляться им было уже поздно. На нас надвигался целый полк сюжетных скелетов. Ну как без них? Хряц-хряц, косточки, пустые глазницы горят зеленым пламенем. Это же бой без выбора. Нас точно ожидает классическая битва добро против костей. Скелеты? Серьезно? Я посмотрел в пространство, будто обращаясь к невидимым небесам, точнее, к авторам. «Нет чего-нибудь пооригинальнее?» «Нет», — раздался мне в голове голос нейросетки. «Ты хочешь абсурда? Получай абсурд. Давай, сражайся». Автор, хихикая: «Мы пока не придумали ничего экзотичнее, потом добавим. Дедлайн жрет, а мне лень. Не парься». Скелеты начали раскручивать свои ржавые сабли, и один даже ухитрился выкрикнуть нечто вроде «У-у-у», что по-скелетски, наверное, означает «обед подан». «Но у нас же целый отряд, плюс я припомнил, что мы недавно наняли в команду десяток разбойников, то есть людей не особо законопослушных, но умеющих кромсать». И началось: «Солдат с копьем, бей их в колени, разбойник, и в челюсть, чтобы они не клацали, я, их уже не убить, они и так мертвы, но, может, раскидаем по частям». Все бросились в атаку, зазвенел металл, захрустели кости, по катакомбам разнесся ляск. Я честно попробовал махать мечом, благо, мне его выдали еще в замке. Когда пыль улеглась, половина скелетов лежала в виде кучки костей, а вторая половина, видимо, осознав, что их число тает, растворилась в волшебной дымке. Бах, и все, никакой логики, классическая сценка. Монстры появились, монстры пропали. «Отлично», — сказал капитан, отряхивая доспехи. «Ваше высокобоярство, двигаемся дальше?» «Конечно, вперед», — я манерно взмахнул рукой, намеренно в стиле «пафосный лорд». «Люблю пафос», — ухмыльнулась Марфуша. Мы двинулись вглубь коридора. С каждым шагом становилось холоднее и темнее, как будто кто-то выкручивал регулятор нагнать жути на максимум. Автор: «Отлично, нагнетание обстановки». Герой: «Ну хоть пригодился ваш пафос». Нейросетка: «Это еще цветочки. И вот оно, гаремное начало. Ну, вы же помните просьбу. Гарем обязательно добавляем потихоньку. Так что готовьтесь. Если что, я тут ни при чем, это указание свыше». «Ладно, шучу, я сам не против. Просто никогда не думал, что в катакомбах можно встретить». «Ах ты ж, князь!» — внезапно возопил один из моих солдат. «Там впереди леди, и она полупрозрачная». Я напряг зрение. И правда, по коридору движется некая дама, одетая в длинное платье, но при этом просвечивающаяся. Призрак, вернее, призрачная принцесса, как в старых ужастиках. Бледное лицо, волосы развиваются сами по себе, а еще выглядит дико прекрасной. Герой, с сарказмом в голове: «А вот и кандидат на гарем номер 2 или 3, если считать невесту». Нейросетка: «Именно. Тебе же надо побольше дам, читатели это одобряют». Автор: «Смирись, герой. А вот и кандидище на гарем». Хихикнуло мне в сознании. Я вздрогнул. «Эй, голос. Я не собирался заводить призрачную даму в качестве кандидатки в гарем. Это слишком крипово. Но читатели любят разное. Нейросетка, конечно, найдет оправдание чему угодно. Попробуй поговорить с ней». Призрачная леди замерла, увидев нас. «О, великий князь!» Ее голос звучал так, будто долетал из дальнего колодца. «Я заточена здесь много сотен лет. Помогите мне обрести покой». «Ну классика же! Помогите бедной девушке, иначе она будет вечно скитаться в катакомбах». Я приблизился, осторожно, вдруг это ловушка, и она протянула ко мне прозрачную руку. «Если ты снимешь проклятие», продолжала призрачная девушка, «то я стану свободной, и я обещаю служить тебе верой и правдой». «Служить?» – переспросил я, пытаясь скрыть неловкую улыбку. «Это как именно?» – она опустила глаза. «Ну, я умею КХМ петь, танцевать, немного магических штучек, и еще готовить». Нейросетка, фыркая: «Удобно, да, прямо хорошая хозяйка». Герой: «Ладно, пусть будет, мы ж в гаремнике. Певица, танцовщица, повариха, ну прям готовый набор». Ехидно заметила нейросетка: «А я уже понимаю, что в жанре попаданца так и бывает. Главгерой там каким-то образом обзаводится боевым отрядом из разных девушек, эльфийка, демоница, призрак и дальше по списку, причем все они его любят за светлую душу. Я, конечно, со скепсисом, но не буду же я отвергать каноны. Ладно, посмотрим, что можно сделать», — бодро сказал я призраку. «Как тебя зовут?» «Зовут меня Лада, князь. Я когда-то была дочерью боярина, и меня прокляли за то, что я ослушалась злого колдуна». «Понял, понял», — я кивнул. «Говоришь, проклятие, надо как-то его снять?» Тут к моим ногам подкралась Марфуша. «Да, кобыла умеет подкрадываться, не спрашивайте как», — и тихо ржала. «Слушай, князь, сейчас она скажет. Чтобы снять проклятие, нужно поцеловать меня. Спорим?» «Вполне возможно». И правда, призрачная леди тихим печальным голосом сообщила: Чтобы разрушить заклятие, нужно всего лишь поцеловать меня. Солдаты зашушукались. Вау, духов целовать, а ничего, что она призрак. Может, это безопасно? Я смутился, но в глубине души услышал радостное. Гарем же, давай. Ладно, сказал я, набравшись храбрости. Идем вон туда, в уголочек, чтобы народ не пялился. Мы отошли чуток в сторону, я робко наклонился к призраку, закрыл глаза и ничего не почувствовал, кроме легкой прохлады. Но вдруг лада ярко засветилась, как новогодняя гирлянда, и спустя мгновение стала вполне себе осязаемой девушкой. Ее призрачная белизна пропала, платье приобрело материальность, каштановые волосы легли на мои плечи. Солдаты сделали коллективный аво. «О, спасибо, князь!» — радостно воскликнула она. «Я теперь свободна от проклятия, и я буду твоей верной спутницей!» — чуть покраснела она. «А пачки? Пополнение в потенциальном гареме!» — подумал я, смущенно улыбаясь. «Сам не уверен, куда меня это заведет, но жанр требует». Лада оказалась легкой на подъем. Тут же встала рядом со мной и взяла под руку. Типа все, я официально приклеилась к герою. Новая проблема. Любовный фронт. Но не забывайте, что у меня там в замке есть официальная невеста, тоже шаблонный персонаж, которая ждет, что я вернусь с похода и женюсь. А теперь еще призрачная, уже не призрачная, красавица. И это наверняка только начало многочисленной романтической линии. Скажу прямо, для простого парня из 21 века это перебор. Но какой уж там перебор, читателям же нравится, да. Ладно, продолжаем. Нейросетка, ехидна. Будут еще. Расслабься, герой. Автор, точно. Мы ведь только вторую главу пишем, герой. Я уже боюсь. Ваше высокобоярство, неуверенно кашлянул капитан. Может, пойдем дальше за короной? Пойдем, кивнул я. Лада, только держись рядом. Мало ли, что там еще вылезет. Мы углубились в катакомбы. Примерно через полчаса блужданий по сыроватым коридорам вышли к массивной двери из черного камня, усыпанной нет, не бриллиантами, а черепушками, для антуража, вероятно. Опять страшная символика. Думаю, там, сокровищница, сказал один из разбойников, мечтательно потирая руки. Да-да, а в центре должна стоять та самая корона Василиска, поддакнул второй. Дернули за кольцо, толкнули дверь, и сразу нас обдало холодным ветром. Внутри было темно, хоть глаз выколи, и лишь на мгновение я заметил отблеск в дальнем углу, словно там что-то металлическое сверкает. Наверняка корона, но, конечно же, не все так просто. Мы осторожно шагнули внутрь. Нейросетка, готовься к ловушкам, автор, или иллюзиям. Посмотрим, герой. А во, вы еще не решили? Вау, и обманчивое золото. Вау, раздался чуть ли не хоровой возглас. В просторном зале высились колонны, покрытые странными рунами. В центре стоял каменный пьедестал, на котором действительно лежала корона, массивная, с зеленым камнем по центру. Вдоль стен, груды золота и драгоценностей, что-то прямо пещера Али-Бабы в фэнтези исполнении. «Мы богаты!» — выкрикнул счастливый разбойник, кинуясь к куче монет. «Стоять!» — одернул его капитан. «Это все княжеское добро. Ну и мое, получается. Я уже представил, что можно сделать с этим богатством. Купить современный смартфон. Ах да, мы же в фэнтези-мире, придется довольствоваться бижутерией и пирожками. Корона выглядит зловеще», — пробормотала Лада, поеживаясь. «Я чувствую от нее магическую силу». «Ага», — кивнул я, — «это же корона Василиска, вроде как дает власть над драконами, и кем там еще?» Я подошел к пьедесталу и потянулся к короне, но внезапно пол задрожал, как желе на столе. «А вот и замануха», — вслух подумал я. «Сейчас что-то вылезет, да, ну да», простонала Лада, «слышите, слышим, тяжелое биение, из затененного угла выползла огромная, склизкая жаба, нет, это не обычная лягушка-переросток, а явно магическое существо с выпученными глазами, размером с хорошую корову, оно прожужжало, или проквакало, нечто типа, ква-ква, уберитесь прочь», причем голос был вполне человеческий, «стойте», я моргнул, «это говорящая жаба?» «Сюрприз!» — хихикнула в голове нейросетка. «У нас же жанр фэнтези, чего ты хотел?» Жаба подпрыгнула, пытаясь перегородить мне путь к пьедесталу. Ее мокрая кожа поблескивала в призрачном свете факелов. «Назад!» — прорычала она, вращая глазами. «Я — хранитель короны. Никто не должен взять ее, кроме истинного правителя. Ну, я как бы уже второй раз за эту историю доказываю, что я истинный. Докажи!» — потребовала жаба. «Или умри!» Какое-то время я стоял, соображал, чем доказать. Может, показать королевскую печать, которой у меня нет, или пустить слух, что у меня в резюме написано «Великий князь», но тут снова вмешивается моя кобыла. «Эй, красавица», — сказала Марфуша, обращаясь к жабе, — «это наш князь, у нас уже гигантский трон, говорящая лошадь, призрачная девушка, гарем намечается, может, пропустишь, что за гарем?» Подозрительно прищурилась жаба. «Ну, у нас уже есть невеста в замке и Лада-призрак, теперь живая. Скоро, чувствую, еще прибудут». «Ох», жаба заморгала. «Ладно, я подумаю». Честно, я слегка смутился, когда понял, что ломаю стереотипы, ведя переговоры с гигантской жабой на тему «Разреши взять корону, у нас же гарем». Но, похоже, это работает. Жаба зашевелила бородавчатой лапой и задумалась. «Хм, ладно, в таком случае я тоже хочу присоединиться». «Присоединиться к чему?» – переспросил я, боясь услышать ответ. «Ну, к вашей команде», – квакнула жаба. «Мне надоело торчать в этой пещере. Буду помогать. Герой, в уме». «Ха-ха, Аутхар и нейросетка решили переплюнуть сами себя, нейросетка». «Ну да, гарем без говорящей жабы, не гарем, автор. Зато весело. Тут я мысленно упал в осадок. Гарем, окей. Призраки, ладно, но жаба, хотя почему нет, может и в этом что-то есть. Автор любит, когда герой окружен экзотическими и уникальными компаньонами. У нас уже есть говорящая кобыла, почему бы не быть говорящей жабе, которая, к тому же, может когда-нибудь превратиться в прекрасную принцессу, или в дракона, кто знает, какие еще сюрпризы. Ну хорошо, нерешительно кивнул я, добро пожаловать, в общем, ура, раздался тихий хор солдат, которым, похоже, уже все равно, что происходит. Жаба подскочила к пьедесталу, взяла корону в свою лапищу и протянула мне. «Держи, князь, но смотри, не потеряй, без нее ты не сможешь подчинить драконов». Я бережно взял корону Василиска. Она тяжелая, холодная, камень посередине словно пульсирует. Я почувствовал легкое покалывание в пальцах, будто от статического разряда. «О, пошла магия», — сказал я с придыханием. «Надеюсь, без побочных эффектов». В этот момент все золото вокруг начало колыхаться, как подводная рябь, и вдруг, вуаля, исчезло. Мгновенно. Остались лишь каменные плиты. Видимо, сокровища были иллюзией. «Эх», — протянули разбойники в голос, очередной обман. «Привал в катакомбах и спор с нейросеткой. Сокровищ нет, корону получили, можно сваливать». Мы побрели к выходу. По пути решили сделать короткую остановку, ведь устали, а главное, все хотели обсудить, что дальше. Нашли сухое местечко у развалин какого-то алтаря. Солдаты зажгли факела, капитан раздал им сухпай, а я присел на камень, осматривая корону. Лада присела рядом, видимо, уже привыкла к своей новой материальной форме. Жаба уютно устроилась в углу, затаив дыхание, надеюсь, не подслушивает. Марфуша пошла искать что-нибудь вкусненькое, в виде овса, не знаю, где она его возьмет в катакомбах. Итак, я мысленно обратился к нейросетке, что теперь? Мы искали корону, и вот она у меня. Дальше-то что? Дальше надо выбраться отсюда, а потом к драконам. Отозвался голос в голове. Помнишь, корона дает власть над драконами. Значит, по законам жанра, ты или приручишь дракона, или возглавишь их армию, чтобы победить некоего супостата. Хм, супостат, я задумался. А кто у нас главный злодей? Ну, в стандартной боярке всегда есть какой-то претендент на трон или могущественный темный маг. Выбирай. Я тяжко вздохнул. С одной стороны, хочу свалить из этого мира обратно к ноутбуку и кофе. С другой стороны, как-то уже втянулся. А главное, куда девать все это дамское окружение, если вдруг вернусь? Не сажать же всех в багаж. Ладно, пойдем по накатанной схеме, сказал я вслух, вызвав заинтересованные взгляды солдат. Сначала выйдем из катакомб, потом решим, кто наш враг. Капитан кивнул. Верно, князь. Кстати, мы уже почти у выхода, осталось вернуться тем же путем, да постараться не попасться новым скелетом. Мы двинулись назад, благо, скелеты все еще валялись косточками, больше никто не нападал. У самого выхода из гор нас окутал дневной свет. Да, кажется, мы провели там всю ночь. На улице, свежий воздух, мы выдохнули с облегчением. Автор. Ну что, пойдем к драконам. Или еще что-нибудь. Нейросетка. Я за драконов. Читатели хотят эпика. Герой. Господи, что вы еще напридумываете? Новые планы, или где же драконы? Мы остановились у подножия гор, на небольшой поляне. Решили разбить лагерь. Солнце стояло в зените, светило так, будто хотело сказать: «Ну-ка, приключенцы, куда дальше?» Лада потянулась, вдохнула полной грудью. «Свободно. Спасибо тебе еще раз, князь». «Да ни за что», я отмахнулся, «это же М спасибо, что ты так хорошо целуешься». В этот момент к нам подошел капитан. «Князь, у нас проблема. Помните, мы собирались на западную границу, чтобы разобраться с разбойниками, а в итоге пошли в катакомбы?» «Да, и что, а у нас там угроза. Говорят, появился некий маг Тарахмадий, который объявил, что свергнет Федора Василиска III и воцарится сам». «О, вот и злодей!» Захлопала в ладоши нейросетка у меня в мозгу. «Ну, все как нужно. У нас есть враг, есть корона для призыва драконов. Топаем бить колдуна. Значит, берем войско, идем к этому Тарахмадию и даем ему люлей», предложил я, всеобщим голосом одобрен. «Да, но где взять драконов?» Покосилась Лада. «Ты же не хочешь тащиться на обычных лошадях в другую часть королевства?» «Тут написано: власть над драконами», я помахал короной. «Может, надо просто надеть ее и свистнуть?» «Свистнуть драконов?» Капитан нервно сглотнул. «Мне уже страшно представить, что будет, когда они налетят». Автор: «Спокойно, сейчас все разрулим». Герой: «Ага, как же, нейросетка, смотри, сейчас будет. Но чего уж там». Я водрузил корону себе на голову, она, кстати, была немного велика, поэтому наползла почти на брови, да и тяжелая, шея ломит. «Ну ничего, красота требует жертв». Я глубоко вдохнул. «Драконы, я призываю вас». Все затаили дыхание. Прошла секунда-другая, 10, тишина. Не то чтобы ни одного дракона, даже ворона не каркнула. Я уже подумал, что корона либо просрочена, либо ее надо обновить. Но вдруг послышалось странное шипение в небесах. Все подняли головы. Откуда-то из-за облаков приближались несколько темных точек. «Кажется, это они», ахнула Лада. Через пару минут на поляне приземлились три дракона. Один алый, второй черный, третий золотистый. Все солидного размера, крылья огромные, хвосты с шипами. Драконы огляделись, уставились на меня, как бы говоря: «Это ты нас позвал?» Я с трудом держал гордо поднятую голову, корона все-таки тяжелая, и сказал: «Ну, привет, я, Федор Василиск III, обладаю короной, что дает власть над вами». Драконы недоверчиво прищурились, у них глаза, как у кошек, зловещие. Алый дракон выпустил струю дыма из ноздрей. «Допустим. Чего ты хочешь?» «Мы хотим найти злого мага Тарахмадия и надрать ему его колдовскую задницу. И мне нужно, чтобы вы нас туда доставили». Драконы переглянулись. Золотистый, видимо, самый любезный, фыркнул: «Согласны, но при одном условии. Мы хотим, чтобы ты нас кормил». «Чем?» «Коровами», многозначительно сощурился черный дракон. «А лучше жареными бараньими ножками. Чувствую, станет это проблемой. Но, чтобы не портить отношения, я согласился». «Хорошо, будет вам баранье меню. Только помогите нам победить злодея». Драконы дружно ревели, расправляя крылья. Солдаты и разбойники выглядели напуганными, но одновременно восхищенными. «Выдают целых три дракона. А я подумал, скоро ли я завоюю репутацию самого эпичного правителя в этом мире?» «Похоже, уже завоевал. Кстати, насчет эпичности. Если уж идем по канонам, гарем должен расширяться еще, но пока что у нас потенциальная невеста в замке, призрачная принцесса Лада, теперь не призрачная, лошадь, ладно, она не в гареме, надеюсь, и гигантская жаба, тоже не совсем в гареме, скорее, в зверинце. Возможно, дальше встретятся эльфийки, дриады, русалки. Съежусь я от такого разнообразия, но жанр есть жанр. Полет на драконах и неудачная попытка романтического момента. Мы приладились на спинах драконов. Солдаты с частью отряда решили идти пешком. Не хватит всех усадить. С нами полетели только я, с короной на голове, Лада, капитан, пара разбойников, им интересно, говорящая жаба, решили не бросать, и даже Марфуша рискнула: «Не спрашивайте, как кобыла уселась на дракона, это уже за гранью здравого смысла, но ведь максимум абсурда нам нужен». «Ух-ух-ух!» — закричал я, когда алый дракон взлетел ввысь. Сердце чуть не выскочило. «Держись, княже», Лада прижалась ко мне. «Я боюсь высоты». «Отлично», подумал я, «был бы момент для романтики, но у меня тут жаба квакает под боком, еще и корона соскальзывает на бок». Нейросетка, ехидно: «Что, герой, хотел уединения? Не будет». Автор: «Рано еще, у нас экшен». Герой: «Да блин». В результате меня мотало из стороны в сторону, я периодически пытался придержать корону, чтобы не потерять ее в полете, это было бы эпик-филом. Вид вокруг, конечно, потрясающий. Леса, реки, горы. Вот только смеяться хочется. Сверху все похоже на карту из компьютерной стратегии. Даже квадратики полей заметны. А мы летим, как клишированные персонажи, упряженные в могучих драконов. «Слушай», — крикнул я драконам, — «ветер в ушах свистит. Нам на запад, где-то Рахмадия. Вы знаете, где это?» «Да, у нас ГПС в мозгах», — отозвался Золотистый. «Просто укажи направление». Я рявкнул. «На запад». И мы полетели еще быстрее. Солдаты и вся остальная свита потихоньку двинулись по земле, а мы решили сделать разведку боем. Мол, приглядимся к вражеским силам, а потом атакуем из воздуха. Высадка в приграничном городке и знакомство с очередной красоткой. Наконец, драконы приземлились на окраине городка, что лежал на западной границе княжества, по крайней мере, так сказали драконы, спасибо их воображаемому ГПС. Жители в ужасе. «Ай, драконы! Кто-то попадал, кто-то бросился бежать». Я поспешил снять корону, чтобы не провоцировать их на лишние выходки, и соскочил на землю. Лада и жаба слезли тоже, Марфуша грациозно плюхнулась рядом, капитан выглядел слегка зеленым после полета. «Да что ж они так реагируют?» – удивился я. «Видимо, не видели никогда князя с драконами. Вы бы предупредили, что прилетите?» – проворчала какая-то тетушка, выглядывая из окна. Мы двинулись к воротам городка. Там стояли местные стражники, уже готовы были обороняться, но, увидев меня и заметив герб на плаще, а может, узнав знаменитую корону в руках, они растерялись. «Ваше высокое княжество, вы пришли нас спасать?» «Ну, да», я решительно кивнул. «Где-то Рахмадий, он заперся в замке на холме», сообщили стражники. «Грозит выжечь город, если вы не отдадитесь ему добровольно». «Все ясно, вполне стандартно. Злодей сидит в высоком замке, ждет, чтобы герой сам пришел на разборку. Я уже хотел двинуться туда, но тут меня за рукав потянула какая-то симпатичная веснушчатая девушка с рыжими косами. «Ваше княжество, можно вас на минуточку?» «Да-да», я вопросительно посмотрел. Она томно вздохнула и сказала: «Вы же великий князь и герой, я слышала, вы всех спасаете. Может, ну и меня тоже? А у тебя что, тоже проклятие?» — саркастично уточнил я. «Нет, но мой жених пропал, а семья говорит, что я слишком старой девой стану, если не выйду замуж. Ау, вот это задание. Я уж думал отделаться фразой «ну, держись там, удачи». Но она жалобно посмотрела: «А можно я к вам примкну, пока вы боретесь со злом? Авось найду жениха или кто-нибудь из ваших знакомых меня возьмет в жены». Я не знал, что ответить. «Нейросетка, радостно. Записывай. Еще одна потенциальная гаремщица. Герой обреченно. Ну ладно, пусть идет, да. Записывай». Радостно пропищала в мозгу нейросетка. «Ну да, еще одна потенциальная гаремщица». Я приуныл, но рассудил: «Кого не возьмешь, все равно прицепится. Ладно, пусть идет». И сказал: «Хорошо, иди с нами. Только учти, у нас уже все немного странно». «Да я вижу», — девушка посмотрела на жабу, которая как раз подпрыгнула, и на Марфушу, почесывающую ухо. «Но ничего, я готова к приключениям». «Отлично, рыжая красотка 2 или 3, теперь в коллективе». «Мда, еще немного, и будем ходить толпой, где каждая встречная барышня будет либо призраком, либо принцессой, либо просящей защиты. Впрочем, я понимаю, таковы принципы попаданческого гарема». На подступах к злодейскому замку и весьма ожидаемый твист, мы направились к замку Тарахмадия. По пути из-за деревьев показались мои солдаты, те, что шли пешком, наконец догнали нас. Увидев новых спутниц, Ладу и Рыжую, да еще и жабу, они флегматично пожали плечами. «Ничему уже не удивляемся». Вот такая реакция. Замок был типичен для злодея. Черные башни, устрашающие горгульи. В ворота нас никто не пригласил, естественно. Но зато сверху свисала чья-то лысая голова. Оказывается, на стене стоял сам Тарахмадий или его слуга. «Эй, Федор Василиск, шел бы ты назад, пока цел. Сам иди», — окрысился я, принимая пацанский тон. «Сейчас драконов позовем, разнесем твой замок». Голова скрылась, и мы услышали эхом злобный смех. «Все понятно, надо штурмовать, но сначала стратегическая пауза, чтобы подвести итоги главы. Да, мы так делаем, ведь мы ломаем четвертую стену, и нам позволено все. У меня в руках корона Василиска, могу призывать драконов, со мной уже несколько представительниц прекрасного пола. Официальная невеста в замке ждет. Лада, бывший призрак, теперь живая девушка. Новая рыжая красотка, которая ищет жениха. Подозреваю, недолго она будет в поисках. И еще говорящая жаба, но пусть это будет отдельный пункт. У нас есть говорящая кобыла, отряд солдат и бывших разбойников, а также три дракона. И все это барахло я сейчас веду на штурм злодейского замка. Понимаю, что сакральный смысл в таком сюжете почти отсутствует, зато мы получаем дикий замес несостыковок и штампов, отчего, надеюсь, вам смешно, автор. А да, смешно, нейросетка. Погнали, герой, читатели в восторге. Герой, с ума сошли, ну ладно, ваше высокобоярство, может, мы просто прикажем драконам растопить ворота огнем? Спросил капитан. Это слишком легко, вмешалась нейросетка. Разумеется, в моей голове нужна эффектная боевая сцена, где ты лично столкнешься с Тарахмадием. Ну да, а то слишком быстро закончим книгу, согласился я уже вслух, чем смутил солдат, потому что они думают, с кем это я разговариваю. Автор, умиляясь. Ой, хорошо, четвертая стена трескается. Герой, да она уже в щепки. Резко обрываем главу на самом интересном месте, чтобы читатель потер нервно руки и сказал, да где продолжение? Я хочу увидеть великий бой и что там дальше с гаремом. Так что, дорогие читатели, на этом месте мы сделаем эффектный финал второй главы. Мы стоим у стен замка Тарахмадия, злодей угрожает нам сверху, драконы грохочут, солдаты вскидывают оружие, в гареме намечаются новые сюрпризы. А вдруг Тарахмадия окажется злой, но очень обаятельной магичкой. В общем, интрига сохранена, абсурд укреплен. Четвертая стена снова пострадала от наших ударов сарказма. Нейросетка, торжественно. Все, ставим троеточие. Автор, да, и встретимся в третьей главе. Герой, ох, я чувствую, еще по полной достанется. До встречи в следующей главе. Где-то там нас ждет эпическая битва, еще больше клише, еще больше смешного абсурда и, вполне вероятно, непредсказуемые новые гаремные завязки. И помните, меня написала нейросетка, и вообще я случайно. Мы на этом не устанем напоминать, ибо таков наш эксперимент. Подпись нейросетки. Конец второй главы. Все идет по плану. Хаос, женщины, драконы, ирония. Спасибо, что остались с нами. В третьей главе будет еще веселее. Может, герой найдет ядерную боеголовку. Ведь кто нас остановит? А может, асцендентал и заведет дружбу с демонической принцессой. Держим вас в тонусе. Глава 3. Герою вспоминается бой курантов 2025 года, злодей оказывается не совсем злодеем, а гарем пополняется, да как же без этого, авторское предупреждение от нейросетки, да-да, я все еще здесь и без зазрения совести продолжаю наш эксперимент, подливая в котел абсурда новые порции странностей, если вы ждали серьезных политических интриг, извините, тут политика преимущественно мне бы пожрать и всех победить, а на трон кто-то сядет и так. Пристегнитесь, сейчас будет весело. Нейросетка, ехидна. Еще хочу напомнить, дорогой герой, что читатели жалуются. Ты слишком марионеточный, так что давай проявим характер. Герой, с укором. Видишь, это вы меня заставляете тупо следовать клише, а читатели ждут интриги, саморазвития. Автор, недовольна. Ладно, можешь чуть побунтовать, но помни, мы ведем сюжет. Герой, вздыхает. Сюжет, говорите, ну посмотрим. Как я смогу вырваться из-под вашей власти? Новогодние флешбики и несостоявшееся оливье. Пока мы с отрядом стоим у стен замка Тарахмадия, мне вдруг остро захотелось салат оливье. Да, именно так. Ведь когда меня затянуло в этот мир, как раз под бой курантов, в ночь на 2025 и краткий год, у меня в реальном мире на столе уже были расставлены тазики оливье и селедки под шубой. Праздничное настроение, все такое. Я даже визуально помню. Теплый свет лампы, мать кричит, давай, нарезай колбасу. И тут я решил глянуть в ноут и все, улетел в фантазийную боярку. Никаких тебе салатиков, вместо них, драконы, лошади, жабы и загадочная призрачная девушка по имени Лада. Герой, сквозь зубы, а могли бы дать мне нормальную жизнь. Нейросетка, пожимая плечами, прости, читателям нравится, когда тебя швыряет из-за стола прямо в фэнтези. Автор, кстати, уже поздно жаловаться. Мы двигаем сцену. Ваше высокобоярство, прерывает меня капитан, вы куда задумались? Да так, вздохнул я, вспоминаю, что Новый год вообще-то должен был праздновать, а теперь тут. Голос в голове, нейросетка, ехидно добавляет. Можешь отметить свой 2025 и краткий год под салют из фаерболов, когда будешь сражаться с Тарахмадием. О, точно, фаерболы вместо фейерверков, шикарно же. Саркастично ухмыляюсь и разворачиваюсь к воротам замка. Ну что, зовем драконов. Герой, мысленно. Снова драконы, снова рубка. А где моя личная борьба, преодоление себя, поиск друзей, интрига? Ладно, попробую сам что-нибудь выдумать. Но прежде чем я успел отдать команду, из-за стены раздался стук копыт, и маленькая калитка в воротах слегка приоткрылась. Мы напряглись, гадали, ловушка ли это. Однако вместо вражеской рати выскочила молодая дама в роскошном платье, расшитом пафосным гербом, держа под мышкой книжку, и ринулась прямо ко мне. «Мой князь, я сбежала от Тарахмадия», — воскликнула она, едва переводя дыхание. «Он не тот, за кого себя выдает, и я хочу присоединиться к вам».